Но так как новый звук не вызывал особо тревожных чувств, а паники на матери поляне тоже не наблюдалось, то и путешественник в этот мир поспешил заняться делом. Вначале основательно подзакусил метком, а затем на оговоренной с Молли высоте двинулся над крайними ветками по периметру поляны, и только потом вспомнил о громадных расстояниях местного царства восьмикрылых созданий. Добрый час полета не позволил отыскать ему Молли, зато опять подкрались голод и усталость. Недолго думая, прильнул к очередному стручку и поспешно покрепился. Хотя и мелькнула мысль попросту спикировать на расположенный невдалеке цветок, дождаться любой готовой к сайтию подружки и получить многократно больше энергии для передвижения, наверняка бы и скорость увеличилась. Но раз дал себе слово заниматься только экспериментами, значит, придется выполнять, несмотря на легкое опьянение. Правда, в этот раз алкоголь не мешал действовать, а, наоборот, создавал расслабленное, но вполне рабочее настроение. Полетев дальше, внимательно присматривался к оговоренным веткам, но не смог встретить перевоплотившуюся Галерему. Если изредка и попадались дунитки, сидящие не на цветах, то они садились на огромные ветки только на очень короткое время и уже совсем не стремились подавать приближающемуся самцу какие-то условные знаки. В лучшем случае сразу поворачивались задком, в остальных просто не замечали. В таком бесполезном полете пролетел второй час, потом третий. Пришло время плотного обеда, для которого невменяемый выбрал довольно удобный стручок, расположенный на стволе возле самой ветки. И стоять удобно, и все лапки можно использовать почти одновременно. Мало того, он присматривался краем глаза к дальнему участку поляны, куда лежал его дальнейший маршрут. Могло и показаться, но, похоже, там просматривалось нечто вроде светлеющего тоннеля среди огромных деревьев. Уж не тот ли самый, который он, будучи в теле дунита с клешнями, прокладывал при прошлых посещениях сонного мира. Эти размышления и немалый голод замкнули все ощущения на себе, и обед превратился в натуральное обжорство, поглотив все основное внимание. Поэтому произошедшее в какой-то момент событие буквально парализовало Кремона. Он услышал человеческую речь. Переговаривались две женщины, и явно о нем. «Смотри на этого новорожденного, какой прожорливый, хи-хи, новенький, кажется». «Да нет, новенькие вообще медом в дневное время не питаются, не знают, пока их не накормишь». «Ну да, новенькие или вообще с ветки слететь боятся, или только с цветка на цветок перепархивают». «Мм, зато сколько в них страсти». «О, смотри, замер, словно ночной гизель». «Хи-хи, неужели все-таки новенький?» «Похоже, но почему его сразу никто не заметил возле его гизеля?» «Неважно, давай его первыми используем, а потом уже и остальных сестер позовем». «Давай, только осторожно, не спеши, а то он еще медом ненароком подавится». Два женских голоса сменились серебристым смехом, и невменяемый сделал попытку пошевелить парализованной шеей, а мысли метались в ничего не соображающей голове. «Откуда здесь женщины? Куда я попал? Почему я их не заметил? Я темне мерещиться стала свирепою, а может, с ума стал сходить?» Вдруг в этот момент в комнате возле меня уже галеремы расселись и свои внушения начали. Вот мне женские голоса и померещились. Но когда его глаза усмотрели пространство сзади, никого, кроме двух дуниток, он не увидел. Мало того, они двигались к нему, и самая ближняя вдруг залопотала таким голосом, которым обычно разговаривают с несмышленными, капризными и избалованными любовниками. «Ух ты, мой хороший, не бойся, сейчас тебе будет очень хорошо, очень приятно, тебе обязательно понравится, ну поворачивайся к нам, вот так». Они легко развернули путешественника к себе передом. «Ао, какой ты молодец, как ты быстро изготовился, ты такой милый, ты такой приятный». При этих словах невменяемый окончательно потерял контроль над своим телом. От такого гипноза все тело напряглось, готовое к сайтию. А когда изящный раздвоенный язычок лизнул его измазанный медом хоботок, лапки сами прижали первую партнершу к себе, и он получил скоротечный оргазм. Не успел отойти от первого слияния, как те же самые слова произнесла вторая дунитка и тоже прижалась к нему своим соблазнительным задком. С ней он постарался не просто продлить удовольствие, а элементарно протянуть время, ибо следовало немедленно разобраться в происходящем и сделать правильные выводы. «Я их слышу, но этого не может быть. Но раз это есть, то, значит, я их слышу. Причем, если они не говорят, шевеля губками, следовательно, голос выходит откуда-то из другого места. Но горла под хоботком у нас тоже нет, таким образом, остаются одни запахи. Но запахи не могут звучать, это невозможно. Хотя почему невозможно, мамочки? Шейтар, меня загрызи. Как я сразу не сообразил, я ведь совсем перестал чувствовать запахи. Нет, конечно, запах меда слышу, запах леса тоже, даже вон некий запах от тела партнерши слышу. Но куда подевались все те ароматы, которыми обычно самочки дунитов обволакивают своих избранников? Их нет, значит, они просто трансформировались в звуки. Точно, теперь путешественник в иной мир смотрел вокруг себя совершенно иными глазами и мысленно орал, что есть мочи. Я понял, я догадался, это все тот наносник. Я его надел в своем мире, а он оказался универсальным переводчиком запахов в этом. Чудо, невероятно, грандиозно. От восторга он и всем телом задергался, стал подпрыгивать и, как следствие, тут же задрожал от конечного этапа сайтия. Казалось бы, дальше обе дунитки улетят, как они и собирались за своими какими-то сестрами, но теперь они замерли на месте, с явным интересом посматривая на недавнего партнера и деловито переговариваясь. Странный он какой-то, моргала глазищами первая, не новенький, точно, но ведет себя, ага, как некоторые наши ветераны, поддакнула вторая, все еще вздрагивая от приятной истомы. Да нет, ты бы прислушалась к его рычанию и воплям, вместо того, чтобы сосредоточиваться на удовольствии. Мне показалось, что у него проскользнули вполне понятные слова о чуде и каком-то величии. О, посмотри, как он головой затряс. Так точно все новенькие делают, когда пытаются, чтобы их поняли. Ну да, нам бы еще выяснить, что эти тряски означают. Кремон, прекрасно понимая суть разговора, и сам попытался ответить жестами и кивками, что, мол, понимает и все соображает. Но, видимо, жесты этого мира были то ли противоречивыми, то ли неприемлемыми в общении, потому что дунитки мило хихикнули и стали решать, кому лететь за сестрами. И когда одна из них уже расправила крылья, вторая ее остановила. «Постой, ты помнишь, что с соседней ветки никого звать не надо?» «Да, я на них тоже до сих пор обижена. Миры одинаковы. И тут какие-то непонятные разборки между существами женского пола. И тут какие-то обиды и разногласия из-за самцов, меда или таинственных гизелей». Но Кремона больше всего испугала сама мысль, что сейчас вокруг него, как и в самый первый раз, соберется огромная куча озабоченных обладанием новичка дуниток, и его попытки начать хоть какой-нибудь диалог пойдут прахом. Вернее, утонут в море наслаждений, но суть это не меняло. Вдруг сегодняшний шанс единственный? Вдруг уже завтра никакого разговора не получится? Вдруг это просто стечение каких-то очень благоприятных обстоятельств и дело не в каком-то жутко древнем и непонятном наноснике? Следовало ковать железо, пока оно горячо. Да и с этими особями можно было считать начало контакта приятно состоявшимся. Поэтому путешественник собрал все свое терпение и как можно громче попытался воскликнуть. Постойте, наверное, он исторгнул из себя определенный комплект запахов. Но самое удивительное, что у него получилось. Его поняли и услышали. Смешно было наблюдать, как может споткнуться на ровном месте создание, пытающееся взлететь прямо над собой. Но дунитка и в самом деле споткнулась, резко развернулась и в один прыжок оказалась вплотную к невменяемому. «Ты что, нас понимаешь?» «Да, это слово он запомнил прекрасно, и оно у него получилось. Но ты нас не разыгрываешь?» После этого вопроса повисла пауза, которую прервала другая дунитка. «Ты точно новенький?» «Да, утверждать всегда легче». Но первая дунитка догадалась и о другом. «Ты нас понимаешь, но знаешь мало слов?» «Да, если ты можешь сказать слово «да», то легко повторишь простое слово «нет». «Попробуй». «Нет, получилось». Почему-то прошептала дунитка, все еще продолжая сомневаться в услышанном. А теперь попробуй вперемешку эти же слова, а потом попарно. Да, нет, да, нет, да, да, нет, нет, нет, нет, да, да. С восторгом вещал Кремон. Ты из какого мира? С таким же восторгом уже почти кричало создание с 8 разноцветными крыльями. Из мира тройной радуги. Попробовал выговорить более длинное словосочетание невменяемый, но у него ничего путного не получилось. Непонятно. Стоп, но там у себя, когда засыпаете, что-то едите перед сном, чтобы сюда попасть. Да, да, да. А репликатор ты себе на хоботок надевал? Ну не на хобот, а что там у вас такое есть на передней части лица? Ну, репликатор. Это такая штучка, которую когда-то имели все древние создатели и с помощью которой они могли понимать нашу речь. Да, репликатор... Попытался отчетливо выговорить путешественник, да, репликатор, да. После чего он сподобился увидеть еще одно немыслимое ранее чудо сонного мира, как вторая Дунитка, стоявшая чуть позади первой, вдруг, закатив глаза, падает в обморок. Первая, которая тоже была на грани потери сознания, этого не заметила. Пришлось вытянуть в том направлении лапку и отчетливо произнести: «Постой, нет, нет». Дунитка оглянулась на свою подругу, и это помогло ей самой сконцентрироваться. Но помогать она не стала, лишь торопливо заговорила, обращаясь к путешественнику: «Наш мир ждал этого события уже неисчислимо долгое время. Мы были на краю гибели. Мы и сейчас остаемся на грани нашего полного вымирания и никак не можем понять, почему это происходит. Вернее, понимаем только частично, а нот никаких объяснений со стороны новеньких получить не можем. Ты разобрал каждое мое слово?» «Да». Хотелось с жадностью слушать еще и еще, но Дунитка вдруг спохватилась, резко выдохнула и сама себя укорила. «Ох, чего это я? Надо же звать Пиерлов. Жди меня здесь и присматривай за ней. Понял?» «Да». «А-а». Лапкой он указал на безвольное тельце. «Она, ничего с ней не случится. И ты лучше сам помалкивай, а то сейчас вокруг тебя все соберутся, тогда к тебе пиерлы ни за что не протолкаются, а до ночи совсем мало времени осталось». Больше не сказав ни слова, она сорвалась с места и полетела в сторону того самого, вроде как просматривающегося тоннеля. Ну и понятно, где еще находиться местным, наделенным какой-то властью сущностям, как не на нужном и перспективном объекте. Еще бы догадаться, кто такие пиерлы, но, скорее всего, либо эльмитоланы, либо бароны с губернаторами. Может, следовало полететь за ней, ведь так гораздо быстрее можно встретиться с нужными разумными особями. Уже и в самом деле решившись, Кремон наткнулся взглядом на бессознательную подружку и поспешил к ней. Расправил неудобно подогнувшиеся крылья, легко приподнял пятью лапками над веткой, а шестой слегка потрепал по основанию хоботка. Кажется, эти нехитрые процедуры возымели какое-то действие. Дунитка задышала чаще, а потом и глазище свои открыла, присмотрелась. «О, это ты, а где Сэя? Сэя, Сэя, звать Пиерлов». Слова подбирались, а уж тем более произносились с большим трудом. «Мы, жди здесь, присматривать за ты». К облегчению, его поняли, Дунитка ожила полностью и даже хихикнула, а меня словно градом по голове ударила, настолько обрадовалась. «Ты точно ничего не путаешь?» «Точно, хм, и говорить у тебя в самом деле получается». Она уже не просто лежала у него на лапках, но и сама к нему крепко прижималась своими. «А как тебя зовут?» «Кремон». «Как-как, Гормон или Керман?» «Нет, Кремон, Кремон». По слогам принялся втолковывать путешественник свое имя, но только после пятого или шестого повтора Дунитка сумела произнести правильно. «Кремон, как замечательно, ты меня хочешь?» Она уже висела на нем совершенно иначе, и путешественник после неожиданного вопроса и в самом деле осознал, что хочет, и настолько сильно, что только краем сознания оценил, что к нему никто не присматривается и в его сторону вообще никто не летит, да и не могла Сэя так быстро вернуться из поиска местных правителей. Поэтому они довольно быстро совершили очередное сайтие, вызвавшее, между прочим, в голове у Кремона совершенно иные мысли. Как странно, пока я их не понимал, мне это казалось ни к чему не обязывающим развлечением, удовольствием, совершенно не связанным с какими-то чувствами, понятиями любви и просто уважительными отношениями между партнерами. А теперь у меня такое впечатление, словно за нами подсматривает полмира. Некомфортно. Или все дело в привычке. Как только между партнерами образовалось свободное расстояние, гость продолжил знакомство. «Я Кремон, ты, Витуа», тут же ответила Дунитка. «Но у нас имена короткие почти ничего не значит. А хочешь, расскажу про длинные и родовые?» «Нет, и в самом деле, стоило ли тратить время на такие мелочи?» Поэтому лапка уткнулась в раскрытый домик листик. «Что? Ах, ну да, ты ведь наверняка о нашем мире даже основного не знаешь». «Так вот», тон Дунитки стал напоминать учительский, «перед тобой Гизель. Ночью он становится неприступным укрытием. Новых Гизелей много, и они никогда не раскрываются, пока в них не появится новорожденный, то есть пока из других миров не появится очередной гость. Только тогда Гизель раскрывается, выпуская новорожденного Дунита в наш мир, и начинает жить как готовый дом. Новенький, почему новорожденный?» Жалко, что не получалось сформулировать вопросы более внятно, но, кажется, восьмикрылое создание и так все прекрасно поняло. «Когда вы приходите в наш мир, то тем самым рождаете нового Дунита и первый день пребываете в его теле. Вы этим телом управляете и пользуетесь, как вам хочется. А вот на второй день в это тело уже вселяется истинное сознание нового владельца. Еще несколько молодое, несмышленое и беззаботное. Оно только и умеет, что летать, трубить в хороводах и наедаться медом. А это... Кремон попытался жестами объяснить процессы соития и прямо испугался яростного ответа Дунитки. «Да ты что, это же дети, к ним вообще нельзя притрагиваться». Но тут же стал рассуждать трезво и покладисто. «Хотя откуда тебе это знать? Вы все инстинктивно садитесь на цветки, а на них себя ублажают только взрослые особи. Детям оно совершенно не нужно и не интересно. Они могут целый день беспрерывно провести в хороводе и совершенно не устать». Стало сразу понятно, какую страшную глупость и невозможную бестактность он совершил вчера в жутко нетрезвом виде. Наверняка он попытался обнять в хороводе детскую особь, за что и был практически убит на месте преступления. Чудо еще, что живой остался. А ведь это одно из самых строгих и нужных правил для его советов. Придется уже с самого утра срочно делать дополнения в книжице и рассылать повторно по всем столицам. Подобные мысли пронеслись в голове путешественника со стыдом и горечью, тогда как Витуа продолжал рассказ об устройстве этого мира. По нему получалось, что при каждом сне любой разумный, попадающий в сонный мир, который, кстати, так и назывался даже среди дунитов, рождал своим пришествием нового обитателя. По истечении определенного времени новорожденный дунит взрослел и мог получать заряд бодрости и силы на цветах путем соития с партнером иного пола. Когда-то давно в этом мире существовало бесчисленное множество матерей и полян, и все они были связаны между собой густой сетью широких тоннелей. Но потом новые дуниты перестали рождаться, поток гостей прекратился совершенно. Как следствие, численность дунитов стала постепенно, но неуклонно уменьшаться. Кто-то погибал случайно, кто-то умирал от голода или по глупости улетев в темный лес, но наибольшую беду доставляли огромные градины, которые порой пронзали вьющиеся над полянами хороводы ледяной смертью. Это случалось крайне редко, но порой за один такой град погибали тысячи дунитов. И если раньше о приближении опасности предупреждали многочисленные пиерлы, то со временем они вымерли, за исключением единиц, и гибель дунитов возросла многократно. Вот именно после массовых трагедий при падении града этот мир стал вымирать. Поляны стали гаснуть, тоннели зарастать лесом, и, в конце концов, осталась только эта мать поляна, на которой град слыл великой редкостью и от которой только недавно, при помощи возродившихся резчиков, удалось проложить новый тоннель к старой, но небольшой поляне, да и то благодаря лишь тому, что за последнее время несколько увеличился приток новорожденных. А ведь были такие времена, когда этот приток оставался настолько мизерным, что не восполнял потери даже тех, кто выжил и теперь существовал только на этой поляне. Вот и стало понятно, кто такие пиерлы, размышлял Кремон, успевая внимательно слушать, не пропуская ни единого слова. Это те самые эльмитоланы, которых я наблюдал. Нетрудно догадаться и о резчиках. Это те самые дуниты, которые возрождаются из корней растения или каким-то подобным способом. Потому что в домиках, вернее, в гизелях они не рождаются. Она ведь утверждала, что они возрождаются. Неужели я тогда оживил тела сразу двух древних созданий этого мира? Хаэм. Скоро от них услышу, вернее, переведу в понятный мне ряд сон моих запахов с помощью репликатора. Что теперь будет? Витуа еще успела рассказать о летоисчислении, то есть о полном его отсутствии, потому что деление времени как понятие среди дунитов вообще не существовало, только и подразделялось на вчера, позавчера, несколько дней назад, давно, очень давно, когда еще был ребенком, до моего рождения, до рождения такого-то пиерла, невероятно давно, в былые времена и когда-то в древности, ну и на сегодняшние сутки, утро, полдень, вечер, ночь. После многочисленных жестов и жуткого коверкания местных слов Кремону удалось выяснить и теперешнее время, между полднем и вечером, то есть по внутреннему восприятию здешний день оказывался несколько более коротким, чем истинная ночь в мире тройной радуги, но одним несоответствием больше, двумя загадками меньше, отныне большой роли не играло. Если репликатор и дальше будет работать исправно, то теперь любые тайны этого мира будут вскоре разгаданы. Хотя самое главное открылось невменяемому уже. Следовало немедленно поторопить садовников Минсалании, чтобы они как можно быстрее стали продавать все без исключения выращенные фрукты по всему миру и по доступной цене. Плюс ко всему пропагандировать потребление на ночь волшебных плодов именно эльмитоланами, потому как наверняка рождение местных пиерлов связано с посещением этого мира именно колдунами. Сэя и в самом деле вернулась очень нескоро, дело уже близилось к вечеру, когда показалась она, сопровождаемая более чем двумя десятками местных эльмитоланов, среди которых отчетливо выделились сразу четыре резчика. А когда они расселись вокруг гостя на ветке, Кремон сразу обратил внимание на сломанную клешню у одного из резчиков, и не сдержался от радостных восклицаний. «Я, это я!» Словно увидев близкого родственника, восторгался путешественник, перебирая своими лапками и показывая, как вначале карабкался по стеблю цветка вверх и как потом кромсал толстенные ветки деревьев. Пока вокруг не повисла восторженная тишина, он и второго резчика опознал словно родного. Над тем светилась ярко обозначенная и хорошо опознаваемая аура собственной сути эльмитолана. «Я, тоже я, чудо, прекрасно, сонный мир возрождается», старательно восклицал трудными запахами невменяемый, «завтра нет, скоро здесь будет очень много новорожденных, очень много пиерлов», и ему поверили. Настороженную тишину и почтенное внимание разорвали восторженные вопли и крики, и прозвучали они настолько громко, настолько мощно и проникновенно, что все хороводы над матерью поляной застыли, трубные звуки смолкли, а постоянно висящий в воздухе гул местных разговоров моментально стих. Сонный мир замер на пороге нового этапа в своей истории. Глава 32. Новые хитрости. Мальвика и в самом деле задумала некое действо, совсем отличное от задумки сумасшедшего герцога. Кардинальное действо, идущее вразрез со всеми приказами диктатора и противоречащее намеченным экспериментам. В первый момент собственная идея ей показалась просто гениальной, одним махом решающей большинство скопившихся в подошве вопросов и проблем. Но для этого необходима была полная поддержка хотя бы еще одной разумной сущности. Поэтому, так и не окунувшись больше в вожделенную и желанную каждой клеточкой тела купель, девушка помчалась на розыске маленькой, но весьма прекрасной, по меркам ее вида, таги. Эммониэлю отыскалась в одном из залов, примыкающих к порогу. В гордом одиночестве она с тоской посматривала на единственно возможный, но ведущий к смерти выход и, кажется, настраивала себя на самое худшее. Поэтому не сразу разобралась, в чем пытается убедить ее возбужденная девушка и каковы причины такого радостного и счастливого голоса. А когда поняла, то долго выпытывала все подробности, выспрашивала детали и даже уговорила пленницу опробовать свои признаки именно на ней. Несколько сомневаясь в действенности такого эксперимента, Мальвика тем не менее согласилась, хотя и поставила некоторые условия. «Закрой глаза, а теперь представь, что ты с Растилом занимаешься любовью, и замри». Затем довольно коротко и мощно потоком эманаций послала на Таги резкое сексуальное желание. Получилось более чем впечатляюще. Мони Лу схватилась руками за живот, резко присела, сжалась в комочек и застонала. «Остановись, я уже не могу». Но когда вновь, придерживаясь за стенку, выпрямилась, в глазах у нее сверкало нескрываемое торжество. «Я бы и так сделала для Батичи все что угодно, но теперь я вдруг осознала, что я еще и совершенно здорова. Ты представляешь, я не фригидна». Она от радости запрыгала на месте, повторяя, словно в трансе: «Теперь у нас все получится, обязательно все получится». Преждевременную радость своей соседки молодая маркиза поумерила логичными рассуждениями. «Ты здесь сравнительно недавно, Растил здесь родился. Вполне может такое случиться, что на него ничего не подействует». «Ничего», — самоуверенно заявляла Таги, — «с моей помощью он родится заново». Но тем не менее согласилась на составление подробного плана, в котором заговорщицы попытались учесть каждую мелочь, ведь казни несчастного Гудаса никто не отменял, и, случись непредвиденное бешенство герцога Батичи в самый первый момент его возвращения, беды не миновать. Поэтому остановились на самом действенном с некоторых позиций варианте. Мальвика захватила небольшую лежанку Мони Лу, унесла ее в свою келью и там поставила возле самого входа. Если Растил вдруг вернется совершенно неожиданно, его прежняя симпатия постарается взять весь огонь на себя, а дальше уже действовать по заранее утвержденному плану. Потом обе заговорщицы подались в личную купальню местного диктатора и, нисколько не стесняясь блаженствующего там в преддверии собственной гибели пленника, тоже принялись нырять и бултыхаться. Тем более, что для маленькой Таги емкость с водой вполне подходила вместо внушительного бассейна. Во время купания и самого Гудаса ввели в курс дела по поводу предстоящих событий и посоветовали не падать духом. Всем остальным он все равно упал давно, поэтому и не делал малейших поползновений в сторону почти обнаженной Мальвики. Даже в шутку не напоминал, что они считаются якобы супружеской парой. Только и смотрел большими глазами на резвящуюся Мальвику, к которой вернулось боевое настроение, да с кривой усмешкой выслушивала к Таги не совсем приятные шутки, подобные этой. «Ничего, парень, не вешай носа. Главное для мужчины не то, что между ног болтается, а то, что в голове шевелится. Мозги, мозги береги». Только и смог ответить как раз на это утверждение. Местный герцог и мозги сберечь не сумел, на что Мони Лу рассмеялась весьма оптимистично. «Ничего, мы ему все вылечим». Ближе к оговоренному виконтом Демартом сроку вся троица отправилась в келью пленников, где и заняла заранее заготовленные позиции. Обусловленные действия заинтриговали Гудаса, и он даже сделал попытку уговорить маркизу. «А если мы не понарошку будем обниматься, он ведь колдун, сразу нас разоблачит». Но девушка не церемонилась и совсем неделикатно пригрозила. «Во-первых, постарайся выполнять все в точности и не переходить границу допустимых приличий. А во-вторых, даже если выживешь, это не значит, что останешься дееспособным. У меня и на это силенок хватит». Затем все замерли и приготовились ждать. Хорошо еще, что герцог славился своей пунктуальностью и заявился вовремя. Лежащая почти у самого порога Таги подала сигнал молодоженам, и те сплелись в объятиях в миссионерской позе, да еще и под одеялом. Но как только Растил вошел, он даже присмотреться к парочке не успел, потому что ему навстречу, грозно упирая кулачки в бока, шагнула его давняя симпатия. «Что это ты себе позволяешь?» «Решил подглядывать за новобрачными». «Да что с тобой происходит?» Извращенцем стал, ошарашенный Батичи непроизвольно отступал назад, пытаясь воздействовать на женскую особь своего вида спокойными словами, позаимствованными из ее восклицаний. «Да что с тобой случилось, Мони Лу, что ты себе такое позволяешь? Как ты могла такое подумать? Тебе мало кухарки, или тебе не нравилось, как я тебя гладила в свое время? Ну, отвечай». «Да нравилось, конечно. Так вот, что я тебе скажу, Растил». Заметив, что они уже вышли из кельи в коридор, Мони Лу решительно продолжила. «Кстати, об этом не должна узнать ни одна живая сущность, и все равно, пусть я даже погибну, но тебе расскажу обязательно. Говори, в чем дело? Не здесь, пройдем к тебе». С некоторым подозрением герцог оглянулся на вход в келью и с явной неохотой пошел впереди. Поэтому и не заметил, как Мальвика, подглядывавшая за ними, вскочила и, крадучись, перебежками двинулась следом. Дело в том, что, как они выяснили, ее признаки действовали лишь на близком расстоянии. Толща стен, повороты и длинные коридоры слишком препятствовали влиянию удара, поэтому и решено было действовать от последнего поворота к обители диктатора. А вторая заговорщица обязывалась проследить, чтобы не совсем разумный герцог не вздумал наставить у себя перед жилищем смертельных ловушек. Не наставил, тем более уже однозначно решил, что его давняя симпатия сейчас закатит обычный скандал с истерикой, и этим все закончится. Поползновений на свою девственность он тоже не опасался, потому как его девственность умерла, даже не родившись. Причину поведения Мони Лу он предполагал со стопроцентной вероятностью. Сердобольная подруга очень жалеет невинных пленников и решила по глупости либо их спасти, либо по наивности оттянуть время жестокого наказания. «Ладно, 5 минут у тебя есть», — жестко произнес Батичи, останавливаясь посредине своего жилища и закладывая руки за спину. «Поторопись». Таги подошла к нему вплотную и замерла, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Затем начала быстро и громко говорить. «Мы с тобой знакомы 12 лет, и я пошла за тобой в это смертельное место не потому, что ты герцог, и не потому, что должен стать королем, и не потому, что ты Эльмиталан и имеешь невиданные магические сокровища. Все это пыль, которая развеется после моей смерти, которая покроет мою могилу и которая прорастет травой на долгие годы твоей последующей жизни. Не говори так», — попытался с болью в голосе перебить Растил, но его рот оказался быстро зажат ладошкой. «С этим я смирилась давно и ни о чем не сожалею. Но неужели ты не можешь понять самого главного? Неужели ты не способен оценить моего самопожертвования?» Ответов она не ждала, а продолжала бурно выкрикивать дальше, тогда как ее вторая ладошка уже лежала на груди герцога. Как истинный рыцарь, как настоящий наследник великой короны и как общепризнанный лидер в борьбе за справедливость, ты просто обязан меня наградить. Причем наградить немедленно и не сходя с этого места. Ты готов?» Чуть раньше прозвучавшего вопроса Батичи странно напрягся, его глаза стали вылезать из орбит, и он с ужасом понял, что с его телом происходит нечто странное, нечто доселе еще ни разу не испытанное, нечто переворачивающее не только тело, но и сознание. Но не в силах осознать сути происходящего с ним процесса, он только и сумел, что хрипло выдавить. «К чему готов? Что ты хочешь? Только одного, самого небольшого, самого единственного, но в то же время самого ласкового и всепрощающего поцелуя. Только один поцелуй мне в награду за мое самопожертвование. Только один. Ну же, Растил, пригнись ко мне и не стой как чурбан. Вот молодец. А теперь отдавай мне мою награду». И Мони Лу с умением светской тигрицы впилась губами в губы совсем растерявшегося герцога Батичи. Гудас Вилт пребывал в одиночестве около 2 часов, одиночестве томительном и непереносимом. Только и удавалось ему тешить себя 2 оптимистическими рассуждениями. Раз его до сих пор не казнили, то, значит, это большой плюс к общему сроку прожитой им жизни. Умирать не хотелось ни в коем случае. Ну и второе, раз ни молодая маркиза, ни сам герцог до сих пор не вернулись, значит, дело и в самом деле может выгореть. В таком случае весь эксперимент диктатора свернет в другую колею, пленник станет не нужен, и его элементарно выпустит протаренный на поверхность дорогой. А может, герцог еще и обещанную компенсацию выплатит, мечтал пленник, вытянувшись на лежанке и положив руки под голову. Ведь для него лишний мешок монет никакой проблемы не представляет. Как раз на этой мажорной ноте в келью с гордым и восторженным видом влетела Мальвика. На радостях и без всякого стеснения она с разгона расцеловала своего товарища и в щеки, и в губы, и чуть ли сверху на него не уселась. «Получилось, все получилось», — приговаривала она с воодушевлением. «Я знала, я верила, что мы спасемся». Она и не заметила, что вся позитивная энергия и только что максимально использованный положительный признак продолжали витать во всем ее естестве, и витать настолько сильно, что Гудас моментально вошел в состояние наивысшего возбуждения. Но тем не менее многие годы, проведенные им при любовных ухаживаниях, коварных обольщениях и глубокое понимание женской души ему вовремя подсказали. В любом состоянии настроения потенциальной партнерши можно использовать. Грусть для жалости, печаль для утешения, радость для восторженного соучастия в ней. Главное, не поторопиться и все не испортить. Поэтому мужчине и не пришлось что-то разыгрывать или притворяться, он только подыграл и усилил рвущийся из него восторг. «Неужели? Ура! Ты просто прелесть! Ты молодец! Я знал, я верил в тебя!» Он не только тискал девушку, но и без усилий приподнимал, крутил и прижимал ее тело, как ему заблагорассудится. Восторженная Мальвика даже не сообразила, что оказалась зацелована с ног до головы и почти полностью раздета уже через 5 минут такого товарищеского взбадривания и совместной радости. И лишь когда осознала, что до начала сайтия осталось всего несколько шагов, вспыхнула краской стыда, прикрыла обнаженную грудь и словно окаменела. Понятно, что в тот же момент и весь физический настрой законного по местным нормам мужа упал ниже должной отметки, но только физический, потому что его моральный дух оказался не сломлен никакими негативными признаками. С прежней энергией он продолжил осыпать девушку поцелуями, шептать и восклицать томные слова и нежные комплименты. Его руки жили совершенно отдельной жизнью, ощупывая, трогая, оглаживая и нежно массируя самые эрогенные места женского тела. Примерно через полчаса это молчащее тело стало расслабляться. Еще где-то через полчаса раздался первый удивленный шепот: «Что же мы вытворяем?» И товарищ по плену, уже наверняка слегка повернувшийся мозгами на своей затее соблазнения, удвоил усилия. Вскоре его жена оказалась полностью раздета, и он, извиваясь на ней всем телом, продолжил безрассудно бороться с непосильным для него негативным признаком. И, кажется, стал побеждать этот признак. Вернее, это сама Мальвика вдруг почувствовала в себе лихую бесшабашность и острое желание опробовать то, о чем она прежде только мечтала. Но в тот момент, когда молодоженам осталось сделать последние полшажка для любовного сайтия, они оба, чуть ли не одновременно, заметили у входа в келью замершую фигурку герцога. Тот в досаде скривился и виновато поднял ладони, глядя, как парочка лихорадочно прячется от его взгляда под одеяло и там испуганно замирает. Затем громко хмыкнул и начал: «От всей души прошу прощения, что так неосторожно вам помешал, и постараюсь всеми силами замолить свою оплошность в ближайшее время. Просто я шел сюда по одному очень важному вопросу, потом замер от собственной непонятливости и не успел сразу развернуться и уйти. Извините еще раз. Однако после этих слов не ушел, а, еще раз решительно вздохнув, продолжил. Но раз я уже здесь, то доведу свою мысль до конца. Мальвика, то, что ты совершила для меня и для Мони Лу, бесценно по многим причинам. И по этому поводу тебя ждут совершенно другие почести и другие благодарности. Но сразу хочу тебе сказать, лифт поднимет наверх, в пространство с крысами, любую особь женского пола. Дальше начинается самое трудное, гигантские и кровожадные монстры. Кто там сможет прорваться, следует учитывать. Бронированной колобы у нас нет, да еще и беременной. Любой сорфите будет трудно сражаться в узких проходах, ей там не развернуться, и крысы легко прорвутся снизу, откусывая ноги. Никакая таги тоже по умолчанию не справится с сонмищем громадных для нее хищников. Особи мужского рода отпадали для первого прохода изначально, так что извини, остаешься только ты одна. И я рад, что у вас все так прекрасно складывается. После чего герцог резко развернулся и, приподнявшись над полом левитации, улетел прочь, а оба пленника ошеломленно уставились друг другу в глаза. В это мгновение мир для них опять резко перевернулся. Глава 33. Дополнение к советам. И Кремон, и Молли проснулись одновременно. Только он, пока лежал и раздумывал над своими первоочередными действиями, даже не пошевелился. Тогда как она быстро выскочила из кровати и стала поспешно одеваться. «Дорогая, а как же утренние ласки?» С сарказмом спросил он, открывая глаза и со священной осторожностью снимая со своего носа репликатор. «Ты ведь обещала, ха, тебе было мало жизнерадостных дуниток?» Ехидно спросила Галерима. «Еще не наласкался, это ты зря, я тебя очень долго искал, не сомневаюсь. Я, как последняя ворона, просидела на дереве, но так никого и не дождалась, так уж и никого, хоть я и ворона, но не совсем тупая. Любой пролетающий дунит стремился ко мне с оказанием любых услуг. Мне даже никаких жестов не понадобилось. Увы, дорогая, поляна огромна. Я просто физически не успел бы ее всю облететь. Я и не сомневалась. Так куда ты так торопишься?» – недоумевал Кремон, впрочем, вовсе не собираясь делать попытки задержания красавицы. «К нашей дочери. Сам ведь вчера уговаривал обозвать тебя родственником и внушить, что все надо держать в большой тайне. Вот я и бегу, чтобы все это организовать. Готовься, после обеда, а то и сразу после завтрака будешь выступать в роли нянечки. И попробуй мне только не справиться или пожаловаться на трудности. Больше при мне даже имя дочери не посмеешь произнести. Вот тебе и раз. Зачем такие страсти?» Но последний вопрос ударился в уже захлопнувшуюся дверь. И стоило так кричать и распинаться, он рывком уселся на кровати и с благоговением присмотрелся к древнему артефакту. А губы непроизвольно бормотали. «Вот он, ключ к сонному миру. Вот он, вершитель судеб новых новорожденных дунитов. Вот основа первых межмирских отношений». Затем с сарказмом хмыкнул в сторону закрытой двери. И эта глупая ворона только что лишилась возможности приобщиться к такой великой тайне. Могла ведь стать самой первой из первых. Немыслимо. Чуть-чуть хорошего настроения, толика доброты, ласковое приветствие, и я бы согласился. Ха, еще бы и сам уговаривал. Да он и в первый момент пробуждения был уверен, что поделится новостями всемирного значения именно с Молли. Она станет первой, кто узнает правду о дунитах. Она могла стать даже соавтором той знаменитой книжицы, которая через короткое время потрясет весь мир. Кстати о книжице. Невменяемый сорвался с кровати, одеваясь, словно по боевой тревоге в замке Хлеби Избавляющего. Времени было в обрез. Следовало быстро дописать основополагающие абзацы в советы и разослать немедленно посыльных во все стороны света. Ради такого дела можно и на утренние процедуры не прийти, и завтрака лишиться. Решение принято, оставалось только надежно припрятать уникальнейший артефакт. Толеремы вроде бы вот так сразу ревизовать свою собственность не должны, а никто другой в этой комнате даже дотронуться до постороннего предмета не посмеет. И дело не в страхе за свою жизнь. Как догадывался невменяемый, великие колдуньи зомбировали своих слуг гораздо утонченнее и одновременно более жестоко, чем прославленных героев. Так что тут преданность своим правительницам существовала в крови. Украсть что-то было бы невиданным кощунством. Вначале он решил оставить артефакт на тумбочке, как и прежде. Самое лучшее место для тайного предмета, на самом видном месте. Но потом сердечко все-таки дрогнуло, что служанка может просто нечаянно задеть предмет, тот упадет и будет безнадежно поврежден. Вполне здравые мысли, что этому артефакту древних уже много тысяч лет, в голову тоже приходили. Но и в самом деле слабое утешение. Дескать, если за тысячи лет ничего не случилось, то и сейчас не случится. А вдруг случится? Поэтому одна рука непроизвольно открыла дверку тумбочки, а вторая стала засовывать репликатор внутрь. Прилом пришлось отодвинуть разложенные там плоды из-под небесного сада чуть в сторону. Ну и понятно, что уникальная память сразу непроизвольно посчитала еще более уникальные деликатесы. Первая рука уже попыталась захлопнуть дверку, тогда как вторая придержала полотно ребром ладони, а перед глазами четко всплыла цифра 15. Шок, обокрали, все-таки обокрали. Мысли в голове метались словно сумасшедшие. Оставил для себя 20. Один плод использовал прошлой ночью, 2, вместе с Молли. Куда делось еще 2? Неразрешимый вопрос, если предположить, что сюда никто, кроме прислуги, не входил. Ну еще плотник, чинивший шкаф, и зеркальщик. Но за ними наверняка следили, не спуская глаз. А кто еще остается? О галеримах и вспоминать стыдно. Те только руку протянут, и сам отдашь. Ха, а ведь больше никого не остается. Ну кроме дочурки, естественно. Та сразу отпадает из-за крайнего малолетства. Только ходить недавно научилась, крошка. Неужели и в самом деле какие-то дикие балары во дворец повадились подворовывать? Но, по логике вещей, эти прожорливые зеленючки сразу бы все плоды забрали, одним махом. Что им толку с двух? Странно. Следует немедленно расспросить Спина. Его десяток и ночью обязывался за дворцом присматривать. Кстати о Спине. А не лучше ли репликатор отдать ему на дневное хранение? С такими мыслями рука бережно расположила артефакт за пазухой, и, озабоченный новыми, самыми противоречивыми мыслями герой, не забыв прихватить и должную стопку листов с карандашами, понесся в дворцовый парк. Все-таки следовало решать проблемы по мере их поступления. Летающие растения уже не спали. Кто усиленно подкреплялся пищей из расставленных на веранде корзин, а кто с деловым поскрипыванием возился с древними артефактами. В своих увлечениях зеленючки могли дать фору любым разумным сущностям. На несущегося бегом Кремона сразу обратили внимание и подались навстречу с вопросами. Решил сбежать от галерим, или все-таки вспомнил, кто у тебя лучшие друзья, а что тут вспоминать? Остановившись уже во флигеле и раскладывая на столе листки бумаги, шумно выдохнул невменяемый. Лучшие друзья – это те, от которых невозможно избавиться. Довольное бульканье показало, что подобное утверждение Балар оценили по высшему разряду. Но, заметив, что друг примолк и сразу же стал быстро писать, Карак сам решил доложить по вчерашнему заданию. С местными издателями все оговорено. Уже завтра они предоставят макет твоего бестселлера, и, если нас устроит внешний вид и художественное оформление, ты переводишь им оплату, они сразу приступают к набору и сдают в печать. Угу, угу, а что за рисунок собираются дать на обложку? Рисунков с изображением дунитов хоть отбавляй. Хотят выбрать самые симпатичные и вставить на фоне большой ромашки. А, ромашки, не прерываясь ни на мгновение, невменяемый исписал один лист и тут же стал копировать запись на второй. Никаких ромашек, и вообще цветов не надо. О них подробности есть на словах. А на обложку к дуниту пусть добавит человека, пожимающего протянутую лапку. Пропорции. Дунит, 2/3 человека. И все это на фоне двух лун и протянувшихся по небу радуг. Понятно? Понятнее не бывает, шевельнул корнями Карак. По поводу продаж и сборов за каждую княженцию я постарался по максимуму. В твой кошелек идет 3/4 от прибыли. Ну и плюс возвраты по расходам на бумагу, оформление и печатание. Но их несколько шокировал огромный тираж 20 тысяч. Они переспрашивали, не ошибся ли ты, ХМ, и в самом деле ошибся. Тут такие дела творятся, поневоле голову потеряешь. Поэтому тираж отныне изменим, с 20 на 200 тысяч. Запомнил цифру хорошенько, повторяю, 200 тысяч. И пусть работают в 3 смены и будут готовы еще к допечатке. Тут уже и Спин не выдержал. Слушай, так нельзя. Понимаю, что ты не бедный и тебе денег девать некуда, но если твое произведение вдруг покупать не станут, начну раздаривать на каждом углу. Последовал беззаботный ответ. Не смешно, я ведь с тобой серьезно разговариваю. Друзья, если я не ошибаюсь, то уже через несколько дней все издатели прибегут ко мне или к моим представителям со слезными просьбами продать им права на собственное печатание советов. Еще и драться между собой будут. Вот помяните мои слова. Громкие поскрипывания со стороны Баларов лучше всего показывали их крайние сомнения, но великий герой не обращал на это ни малейшего внимания. Значит, так, Карак, вот этот первый абзац вставляют между третьим и четвертым пунктом, второй, после шестого, и последние два, в самом конце книжицы. Здесь все написано и отмечено. Лидер разумных растений читал на удивление быстро, но вот суть написанного до него сразу не доходила. «Слушай, а тебя не засмеют? Откуда и у кого это ты все узнал? Дружище, не отвлекайся на праздные вопросы, а лети немедленно. Тебе еще разыскать надо и собрать пары посыльных в другие столицы. Или забыл, что твои разведчики разлетелись вчера? Ну а, когда вернешься, Спин тебе все расскажет подробно. А мне еще надо срочно сделать кучу копий». Карак улетел, а удивленный Спин, тоже успевший прочитать и вникнуть в суть написанного, все-таки не удержался от вопроса. «Ты точно не ошибся с этими дополнениями?» «Точно. А что тебя смущает?» «Да вот хотя бы это утверждение, что смерть Дунита провоцирует в голове существа, его родившего своим визитом, страшные головные боли, часто переходящие в стадию полного дебилизма. Иначе и нельзя, а то некоторые начнут издеваться над доставшимся ему телом, загонять его в лес, бросать где попало. А так сработает система самовнушения, усилится самоконтроль и чувство ответственности. Ты себе даже не представляешь, на какой грани вымирания находится сонный мир. Почему не представляю, сами еще недавно так жили, с некоторой грустью припомнил лидер Баларов, а затем без всякого перехода вильнул корнями в сторону дворца. Ты так быстро оттуда сбежал, что наверняка еще не знаешь последние новости. Сегодня будет торжественная тризна попавшему в гиблых топих наследному принцу. Карандаш в руке у Кремана хрустнул и сломался, а сам он выпученными глазами уставился на друга. Как, что случилось с принцем? Какой-то огромный ящер с больших островов ночью пробрался в лагерь и устроил там светопреставление. Не так много и погибло, 30 человек до десяток черных цилиндров, но основные жертвы пришлись на головной шатер командующего армией. Наследный принц погиб по дикой случайности, как утверждают. Так что сегодня во дворце траурный день. Понятно. Невменяемый вскочил на ноги, но перед уходом попросил: «Спин, займись, пожалуйста, всеми этими делами. Пусть кто-то перепишет дополнение», и вместе с Карагом разошли посыльных по столицам. «А ты куда? Надо срочно побыть, да и просто погулять с дочкой. Наверняка в такой день о ней все позабудут». «Правильно, конечно, беги». Уже удаляясь от флигеля, Кремон вдруг замер и, развернувшись, спросил: «Слушай, а тут посторонние балары не летали, не могли что-нибудь опять из дворца уволочь?» «Исключено». Последовал уверенный ответ, и уже на бегу через парк герой со злостью думал: «Ай да Гирия, ай да Шейтерова дочка, не сумела моими руками принца устранить, так сама не погнушалась. Да, это она явно перестаралась, ни к чему было такие страсти устраивать, ни к чему». Глава 34. Уникальный ребенок. Во дворце к моменту возвращения туда Кремона и в самом деле начался жуткий переполох. Несмотря на раннее время, коридоры оказались заполнены придворными, знатью, дворянами, первыми людьми столицы и государства. Во все времена смерть принца или царя в гиблых топих считалась почетной, но старшего наследника любили все без исключения, и его гибель ввела большинство огов в шок. Тем более в свете последних событий, когда вовсю муссировалась тема присоединения новых земель к царству, такой трагедии никто не ждал, и уж тем более мало кто догадывался об истинной подноготной случившегося несчастья. Кремон не просто догадывался, а был уверен, потому что сам недавно собирался совершить нечто подобное, но в создавшейся суматохе сейчас мечтал только об одном – как прорваться к дочери, ведь не использовать же для этого секретный ход, и ему повезло. Каким-то чудом он наткнулся на Молли, несущуюся в черных одеждах вдовы, в сопровождении целого сонма сердобольных друзей и соболезнующих знакомых. Остановившись возле героя и выслушав от него слова соболезнования, она сама догадалась о сути его вопросительного взгляда и во всеуслышание попросила: «Господин Кремон, у меня к вам большая просьба. Все, что угодно, ваше величество. Мы все в трауре и печали, но моя дочь просто обязана продолжать учебу и полноценно гулять на свежем воздухе. Поэтому позаботьтесь о ней, всенепременно. С этого часа она будет находиться под моей неустанной опекой». «Вот и хорошо», — она ткнула пальчиком в одного из своих помощников. «Проводи нашего героя и доведи до всех мои распоряжения». Вся группа во главе с Молли понеслась дальше, а расторопный помощник проводил невменяемого в крыло с детскими апартаментами, дал указание охране и в приемном покое обратился к двум эльмитоланам. «Господа, по распоряжению Галеремы Молли главным опекуном принцессы назначен господин Кремон. Прошу выполнять все его рекомендации и указания». Когда он убежал, колдуны не стали скрывать своего недовольного сарказма, который прорвался в вопросе одного из них к герою. «Тебя тоже наказали?» «Почему?» – удивился тот. «Мне показалось, что наградили». «Это ты еще не знаешь, кого будешь опекать». Один из колдунов встал и позвал гостя за собой к двери, ведущей во внутренние комнаты. Приоткрыл и зашептал: «Мы эту крошку просто обожаем, но сил и терпения у нас уже не осталось. Амулеты нянечек приходится заряжать чуть ли не каждый час, иначе те будут валяться парализованными на полу, словно куклы. Смотри, как проходит завтрак». Действительно, утренний прием пищи напоминал театр абсурда. Две нянечки с громадными куклами в руках показывали увлекательный спектакль, слишком громкими голосами ведя шуточные диалоги. Еще две носились по всей комнате, изображая собой не то живые декорации в виде ветра и тучки, не то больных на голову и потерявших ориентацию наседок. А еще две, уловив момент, когда дитя отвлекалось, пытались засунуть ей в рот ложку с кашей. Судя по тому, что весь передник и лицо полы этой кашей были измазаны изрядно, завтрак проходил из рук вон плохо. Да и, несмотря на веселое представление, в глазах у ребенка дрожали слезы. Невменяемый решительно толкнул дверь и вошел в комнату с самой сердечной и обаятельной улыбкой. «Доброе утро и приятного аппетита! С этого момента распоряжаться здесь буду я, так что прошу выполнять все мои капризы и пожелания. Пола, можешь обращаться ко мне просто дядя. А что мы здесь имеем?» Он подошел к столу, вынул из руки одной из нянечек ложку и зачерпнул ею максимальную порцию каши. «Как вкусно!» Малышка в ответ смешно скривилась. «Неправда, совсем невкусно. А что тебе нравится?» Кремон деловито уселся за стол, на котором громоздилось блюдо тарелочек с едой, способной насытить двух взрослых. Паула ни мгновения не сомневалась. «Варенье, сметана и сухарики. Здорово. Значит, их отдаем тебе, а остальное съедаю я». И он сделал соответствующие перестановки на столе. И, уже набрав очередную ложку каши, вспомнил о нянечках. «Кстати, все свободны, можете идти. Если понадобитесь, позову. Пола, а ты бери ложку в руку и ешь сама. Или ты еще маленькая и тебя кормить надо?» «Да, я еще очень маленькая», — капризничала маленькая шалунья, но уже с хорошо просматриваемой хитринкой в глазах. «Жаль, а я думал, ты уже выросла достаточно для того, чтобы прогуляться со мной в парке и полетать с балларами». «Ой, дядя», — восторженно пискнула малышка, выхватывая ложку у нянечки и погружая ее в сметану. «Смотри, как я умею». Понятно, что всего через несколько движений все личико оказалось испачканным еще больше, но теперь уже сметаной вперемешку с вареньем. Одна из нянечек все-таки осмелилась остаться и попыталась салфеткой вытереть принцессу, но та сердито на нее замахнулась ложкой, и женщина отпрянула, на что новый опекун лишь махнул рукой в сторону двери и с полным ртом прогудел: «Иди, иди уже», — затем прожевал и приступил к воспитанию собственной дочери. «Если ты отказываешься от помощи старших, значит, ты уже умеешь все делать сама. С такой испачканной я выйти в парк не смогу, а то балары испугаются и улетят. Так что придется тебе самой и умыться, и переодеться. Сможешь?» Паула нахмурилась и уже с некоторым сомнением посмотрела на закрывшуюся за нянечкой дверь. Но отступать вроде было поздно, поэтому она заверила: «У меня даже лучше получится». После чего схватила сухарик, обмакнула его в варенье и с удовольствием стала грызть. Правда, по окончании завтрака отцу все-таки пришлось несколько помочь как с умыванием, так и с выбором, а потом и надеванием весьма оригинального мальчишеского костюма. Да и предпочтения дочки его сильно удивили. «Эта одежда тебе так нравится?» «Очень, но мне еще ни разу надеть не разрешали». Отступать молодому отцу тоже было вроде как непедагогично, поэтому он, скрипя сердце, помог малышке одеться, подхватил ее на руки и поспешил в парк. И уже на аллейке, ведущей к флигелю, повел за ручку, одновременно начав разговор со вчерашних событий. «Твоего отсутствия вчера не заметили?» «Неа. И ты хранишь в секрете нашу с тобой встречу? Это моя самая большая тайна». «Ну вот и молодец, дядя. А мы и в самом деле будем летать с балларами?» «Конечно, моя маленькая. Ты ведь знаешь, что я тебя никогда не обману». «Знаю». И этот ответ натолкнул Кремона на воспоминание о пропавших плодах. «Значит, и ты меня никогда не станешь обманывать?» «Нет, честное слово. Тогда расскажи мне о плодах из моей тумбочки». Малышка ни капельки не смутилась, хотя своими вопросами сразу косвенно во всем созналась. «Но у тебя их и так было много, зачем тебе столько? Ох, Павла, ну как так можно?» Расстроенный папаша замер на месте и от досады даже не знал, что сказать. «Нельзя же брать без разрешения. Они мне очень нужны для опытов. И они очень дорогие, ну вернее, редкие. Вернее, весьма опасные для детей. А мне не страшно было», — хвастливо заявила девчушка. «Даже интересно, у них внутри такой красивый огонек светится. Да что же это творится?» С нехорошим предчувствием запаниковал невменяемый. «Откуда она там огоньки рассмотрела? Что у нее за зрение? Да и вообще, Павла, а что ты с ними сделала?» «Ничего», — малышка умильно пожала плечиками, совсем не замечая, что дядя вдруг стал сильно бледнеть. «Один спрятала в куклу, а второй съела на ужин. Он такой вкусный был», — после чего виновато моргнула глазками. Кремон поискал глазами ближайшую скамейку, потому что ноги стали неожиданно подрагивать. Уселся сам, дочку усадил на колени и охрипшим голосом стал выспрашивать: «А когда ты спала ночью, тебе снился сон?» «Снился. Такой настоящий-настоящий. И я там летала». Ему стало дурно, хотя следовало удар судьбы воспринимать до конца. «Тебе там было интересно?» «Неа, там очень скучно». «Как скучно? Почему?» «А там никого не было», — чистосердечно заявила дочь и стала рассказывать дальше. Каждое ее слово, каждое предложение дышало чистейшей детской непосредственностью и наивностью незамутненной детской логики. Как только Павла заснула, сразу почувствовала себя в другом теле и в другом мире. Тело, по ее описанию, полностью соответствовало телу Дунитки. А вот мир оказался совершенно иной. Насколько охватывал взгляд, даже с наивысшей точки полета, до горизонта простирались голые холмы и такие же безжизненные долины между ними. Ни единой травки, ни единого деревца, ни единой лужицы. Только рыжая, рассыпающаяся в труху земля. Ну разве что кое-где торчали из грунта покатые валуны. Но самое интересное и загадочное, что Павла появилась в новом мире, которому Кремон сразу дал определение — обожженный, с саженцем деревца. Какое это дерево, девочка понять не смогла, хотя уже сносно могла различить около десятка запомнившихся ей деревьев. Но то было очень странное, жесткое, твердое, с торчащими в стороны толстыми прутиками. Корень был один, но странно свитый, словно свернувшаяся змейка. Что такое саженец, Павла уже знала. Видела как-то раз, как в саду сажали фруктовые деревья. Поэтому сразу сообразила: раз ей дали новое тело полетать и саженец, значит, надо выбрать место и его посадить. Только вот нигде не было воды, а полить любое растение при посадке следовало обязательно. Тогда малышка, не выпуская саженец из лапки, легко взлетела и попыталась отыскать озерцо или колодец, но, так ничего и не найдя, догадалась, что сажать придется где попало. Некоторые трудности доставило выгребание ямки, но грунт оказался рыхлый и податливый, и вскоре саженец оказался сравнительно неумело посаженный, земля вокруг него утрамбована. После чего Павла со всей отчаянностью только что получившего крылья ребенка предалась удовольствию полета. По ее же словам, что она только не пробовала вытворять в воздухе и, скорее всего, лишь дарованный вместе с телом инстинкт самосохранения не позволил угробить новорожденную Дунитку. Но и этого развлечения малышке надолго не хватило. Ей стало жутко скучно и одиноко, а потом немножко и страшно. В какой-то момент ей показалось, что она навсегда останется среди этих холмов, и она даже поплакала. Поливая слезами сухую землю и перелетая с места на место, она провела остаток своего сна. Никакой пищи на пути не встретилось, но ни голода, ни жажды она не почувствовала. Еще одно очень интересное наблюдение запечатлелось у малышки в памяти. Над головой она почти все время видела две луны. И если сапфир, синий с темными пятнами, оставался сравнительно узнаваем, луна Марта отсутствовала напрочь. Вместо нее, но почему-то с другой стороны, висела совсем иная луна, с желтыми, коричневыми, белыми и зелеными пятнами. И все это окружалось толстенными синими полосками в виде широких рек. Павла так ее и назвала — пятнистая луна.